Глава 15. Хоть я и понимал, что перед делом стоит отдохнуть, однако так и не смог заставить себя заснуть. Время для проникновения выбрал 3 часа, когда в городе наименьшее количество бдящих, вот только жизнь распорядилась иначе. Когда я уже делал разминку перед походом, в дверь постучали. Приоткрыв ее, я увидел Мионилеля. Тот скромно стоял у двери. Для маскировки на нем был плащ. Несмотря на свое положение, он весьма скромно попросил его впустить. Зайдя внутрь, он с любопытством огляделся и присел на предложенное ему кресло. Я начинать разговор не спешил, поэтому ему пришлось начинать в тишине. Говорил он глухо, с рассеянным взглядом, словно смотрел внутрь себя. Отец очень рано меня покинул. На момент битвы мне было всего 3 года. Даже для вас, людей, это маленькое существо, для эльфа это словно прожил 3 минуты. После смерти отца правил совет. Я не мог называться главой совета до тех пор, пока мне не исполнится 1000 лет. За эту 1000 лет совет многое перекроил под себя, отобрав главенствующую роль у меня. Благодаря их давлению я был вынужден изгнать дочь. Я очень долго боялся выступить поперек воли совета, взять в руки власть, переданную отцом, однако теперь я это изменю. Не знаю, сколько займет времени, но изменю. Скорее всего, изменения будут протекать долго. Я не хочу, чтобы дочь погибла. Возьми семя Мелорна. Оно даст ей жизненных сил. Пусть посадит его, где сочтет нужным. Во время своих слов он протянул мне мешочек с семенем. Помедлив секунду, я снял капюшон плаща и, взглянув эльфу в глаза, взял мешочек. Тот кивнул и молча отправился к выходу. У самой двери он обернулся. Спасибо, что не прогнал. Собрался уже выходить из комнаты, когда его догнали мои слова. «Я присмотрю за твоей дочерью. Верни себе власть, или эльфы погрязнут в гражданской войне». Мионилель задумался, несколько смущенно улыбнулся и кивнул. Натянув капюшон, он вышел, тихонько притворяя дверь, оставив меня в раздумьях о видимом и сущности того, что видим. Несмотря на тот факт, что идти на войну с эльфами мне не пришлось, дел у меня не поубавилось, о чем подсказывала новая системка. Редкая вариативная цепочка заданий. Спасение эльфийки изменена. Отнесите Эльвианель желудь Мелорна. Награда вариативна от ваших действий. Время терять я не стал, сразу уйдя телепортом из столицы в пограничное поселение эльфов, а оттуда через степь. Все, что мне надо, это добраться до портала, а дальше дело нескольких часов конных переходов и 2 портальных прыжков. Вопросов мне никто не задавал, молча выпустили из леса, благо на рукаве у меня ленточка имеется, пусть и не столь высокого статуса, как раньше. В степи тоже тормозить причин нет, у меня, в отличие от артианца, есть ночное зрение, и вижу я немногим хуже, чем днем. До пригородной зоны добрался быстро и без приключений, не считать же за приключение шайку из 5 гоблинов. Но вот в пригородной зоне случилось то, что я никак не ожидал. Почти доехав до города, увидел сначала пыль и дым, а затем и сам город. Стены его были разрушены, где-то еще тлели остова домов, а вокруг всей этой чехарды расположились племена гоблинов. От их стойбища шел такой гул, что, казалось, вибрирует земля и само пространство. Как говорится в народе, любопытство кошку сгубило, надеюсь, это не про меня, однако что там творится, посмотреть надо. Да может помочь, кому из горожан получится. Отозвав верблюда, врубаю инвиз и, обходя основное скопление гоблинов, подхожу к городу. Как оказалось, поступок был несколько опрометчивым. Нет, меня не засекли, но я стал с наветренной стороны от лагеря, и когда ветерок подул в очередной раз, чуть не задохнулся от амбре, исходящим от гоблинов. Вот только и это было полбеды. Стоило мне войти в город и увидеть то, что осталось от жителей, как меня вырвало. Я с большой натяжкой могу назвать себя чувствительным, даже убить человека мне не кажется чем-то ужасным, однако то, что сотворили гоблины, повергло меня в шок. Внимание! Впечатлительным следующий абзац не читать. Пропустите, не стоит, я предупредил. Весь город был залит кровью, завален телами мужчин и женщин, детей и стариков. Мужчин пытали, я не знаю, чем и как, но разорванная плоть, висящая гроздьями на остове скелета, намекала на пытки. На эту же мысль наводили переломанные суставы и рты, застывшие в немом крике. Вот только это казалось милостью по сравнению с тем, что сделали с женщинами. Помимо пыток, уготованных мужчинам, их еще и изнасиловали, при этом выглядело так, словно во время насилия их живьем жрали. Этим зеленозадым мразям было плевать, сколько лет было жертве. Недалеко от себя я обнаружил девочку лет 8, с которой поступили подобным образом. Тут же лежало и изуродованное тельце младенца, около года от роду. Малыш в предсмертных судорогах сжимал плюшевого мишку, словно тот был спасительным талисманом. Эта картина вызвала второй приступ тошноты, после чего я поспешил убраться из города. Для тех, кто пропустил, примите как вводную: гоблины плохие, очень плохие. Бежал я долго, пока без сил не упал на колени, слезы от воспоминаний накатывались снова, голова была пуста, каждая мысль отдавалась в ней набатом, откатываясь эхом от черепной коробки, сдавливала мозг. От этой мешанины становилось плохо, рябило в глазах, но непроизвольно, словно это была чужая мысль, но оттого кристально ясная. В голове формировалась фраза «Клянусь на крови убиенных, что отомщу». Эта мысль привела голову в порядок, осмыслив ее, я повторил уже вслух для себя, закрепляя обдуманное ранее. «Клянусь на крови убиенных, что отомщу, чего бы мне это ни стоило». Кидаться в лобовую атаку я не стал, дебилы долго не живут, для начала обошел лагерь, прикинув, примерное количество гоблинов вышло 1000-10-15. Следующим этапом стоит усиление. Прикинув по карте местонахождение ближайшего города, рванул в его сторону. Во избежание задержек бежал в инвизе, по скорости я не уступаю лошади, даже в некоторых аспектах выигрываю ее, например, в маневренности и скорости реакции. До города я добежал за пару часов, покрыв расстояние в 150 километров. В ночное время ворота были закрыты, однако ждать я не собирался, а прямо сходу крикнул: «Откройте ворота, гоблины идут!» Из-за длительной перебежки голос стал хриплым, и крик прозвучал полуклекотом и приглушенно, однако на стене расслышали, факелы заметались в разные стороны, и спустя минуту над воротами встал один из офицеров гарнизона. «Кто говорит?» Чертыхнувшись, я снял инвиз и, подсветившись брошенным со стены факелом, ответил: «Мираж! Кто ты, откуда и как оказался здесь ночью?» «Я свободный воин, шел от эльфов к телепорту, увидел разрушенный город и гоблинов, нашел на карте ваш город и помчался сюда со всей скоростью». «Заходи, калитку тебе откроют и без глупостей». Отмечать тот факт, что захоти я творить глупости, то не раскрылся бы и о том, что я что-то сотворил, они узнали бы тогда, когда меня не было уже и близко, я не стал. Просто коротко кивнул и отправился к калитке. Там меня встретили двое воинов и офицер, который окинул меня внимательным взглядом и, кивнув своим мыслям, пригласил в штаб, внутри меня усадили за большой стол и попросили подождать, чтобы не было скучно, дали чашку кофе, отменного кофе. Ждать пришлось недолго, буквально через 10 минут вошли три офицера и начальник гарнизона, они присели напротив, и начальник начал расспрашивать, как давно был разрушен город. «Не знаю точное время, я там был 3 часа назад, деревянные постройки уже еле тлели, значит, примерно сутки назад подожгли, значит, захватили от 1,5 до 2 дней назад. Много гоблинов? Я насчитал от 10 до 15 тысяч». Числа очень примерные, считал по площади, весь лагерь не просматривался. «Что-то необычное заметили?» «У города была разрушена стена с одной стороны. Судя по повреждениям, ее вынесло с одного удара снаружи, заклинанием типа тарана. Это, наверное, первая странность. Вторая — среди степных гоблинов. Я заметил лесных на волках. Несколько отрядов орков и, если не ошибаюсь, огра». «Значит, они нашли сильный артефакт древних. Гоблины частенько находят артефакты древних. Из них шаманы черпают силу и способны вызывать сильных духов. В зависимости от того, насколько мощный артефакт они нашли, к ним присоединяются союзники. Судя по описанной тобой армии, артефакт очень мощный. Ранее подобных прецедентов не было. Какие-то мысли, советы?» «Уводите женщин, детей и стариков, начинайте прямо сейчас. Отправьте гонцов к королю. Без магов нам не обойтись». «Нам?» — Я с вами до истребления этих мразей. Гарнизон не способен оплатить работу специалиста твоего уровня. Мы дадим запрос в королевскую канцелярию. Разве я говорил что-то про оплату? За это денег я не возьму. Хорошо. Какая-то помощь от гарнизона нужна? Нужен человек, знающий о нападениях, о повадках гоблинов, силе их шаманов и возможности противостоять им. Доступ к магическим свиткам, если не найду что-то нужное, то окно в телепортации туда-сюда. Хорошо. Патриций, останься с Миражом, оказывай любую помощь, даже если тебе это кажется несуразным. А мы пошли эвакуировать мирных жителей. После озвученного приказа один из офицеров чуть поколебался, но все же задал вопрос. Разумно ли доверять незнакомцу, который пришел ночью, да еще и давать карт-бланш на все его действия? Командир гарнизона остановился и, чуть помедлив, ответил. «Мираж не просто незнакомец. Он выступал в Гроуде. Помните, я рассказывал? Там он занял первое место среди высококлассных мастеров. Недавно в Альте он вырезал целый клан, который терроризировал город в одиночку. Так что не надо недооценивать его помощь. Этот человек способен на многое и, главное, способен на нестандартные решения проблем. Помоги ему». После этих слов командир вышел, а офицер смерил меня новым оценивающим взглядом. После чего сел напротив и стал выкладывать всю известную ему информацию о гоблинах и шаманах. Что-то неизвестное мне про гоблинов он не сказал, а вот с шаманами я ранее знаком не был. Шаманы — это маги, использующие не свою силу и мастерство для сотворения эффекта, а взывающие к другим пластам реальности призыватели. Они выдирают из другого мира духа, выводя его в неприятную для него реальность, и дают задание, после выполнения которого дух изгоняется в свой мир. Сила призываемого зависит от внутреннего резерва шамана. Для достижения каких-то великих целей шаманы могут организовать круг шаманов, сливая общий резерв манны на одного призываемого, естественно. Тот получается гораздо сильнее. Следующим этапом идут жертвоприношения. С их помощью освобождаются духи 4-5 уровня. А вот чтобы призвать духа выше, уже используются артефакты древних, забирая их силу, могут призвать духов 6-7 уровня, а в отдельных случаях даже без рангового духа. Его сила настолько велика, что в обычную классификацию он не укладывается. Судя по описанному тобой разрушению, артефакт очень силен, и духа призвали внерангового. Немного подумав, выдал план. Я сейчас закупаю свиток Армагеддона, после чего шурую в лагерь гоблинов и постараюсь украсть артефакт древних. Если не получится, отойду подальше, да шарахну Армагеддоном по зеленым, пока те не добрались до города. Офицеру план понравился. Отведя меня до телепорта, он позаботился о том, чтобы я прошел вне очереди, а также предупредил, чтобы меня впустили при обратном переходе, не задерживая. Отправился я в столицу, бегом добежал до аукциона, где за 1,5 миллиона золотом купил Армагеддон. Армагеддон — свиток высшего порядка, который на выделенную область сбрасывает метеориты, наносящие 100 миллионов урона по указанной области. Урон распределяется между живыми существами, если сбросить такой на лагерь гоблинов, то не выживет никто. Больше мне в столице делать нечего, возвращаюсь в приграничный городок и, сообщив офицеру о удачном походе, ухожу в сторону лагеря гоблинов. Гоблины располагались все там же, где и раньше, разве что вонять стали еще сильнее, однако на данный момент меня это не волновало, гораздо более важным было найти расположение артефакта. По стойбищу гоблинов плутал часа 1,5, мало того, что оно огромное, так еще и находится в полном хаосе, везде какие-то крики, испражнения, вечные драки и жующие хари. Шаманов я в итоге нашел. Рядом сидели 3 огра, здоровенные детины метров по 8, уровень IQ которых равнялся количеству глаз. От 1 до 3 уродства, вызванные инцестом, в этом обществе были привычным делом. Шатры шаманов выделялись из общей массы, они были выше остальных, из какой-то дорогой ткани, а вокруг них было относительно чисто. Относительно остального лагеря гоблинов, если же относительно общественного туалета на забитой железнодорожной станции, то грязно. Попытался зайти на площадь к шатрам шаманов, но неведомая сила отшвырнула меня метров на 15, при этом с меня слетел инвиз, стараюсь накинуть его снова, но не получается. Раз, второй, третий. Скашиваю глаза к панели и читаю сообщение. Действие невозможно. Наложен эффект безмолвия, длительность до выхода из зоны подконтрольной духу Фию. Пока тупил, очухались гоблины и огры, тут же начавшие попытки меня убить. Выхватываю свиток и начинаю каст Армагеддона на лагерь. Вот только и тут меня встречает сообщение. Действие невозможно. Наложен эффект безмолвия, длительность до выхода из зоны подконтрольной духу Фию. Мозг еще не успел осмыслить происходящее, а тело инстинктивно рвануло к выходу из лагеря. Несся я на предельной скорости, оружие даже не пытался доставать, сейчас не до ударов, баланс бы сохранить, скользко, куча существ, пытающихся схватить, задержать, поранить. Спустя несколько секунд бега за спиной стали раздаваться взрывы, сопровождаемые грохотом и дрожью земли. Обернулся, чтобы оценить потенциал нового противника, и был несколько обескуражен. То, что я сначала принял за взрывы, оказалось шагами огров, которые набрали уже приличную скорость, по моим прикидкам, в пике скорости они были немногим медленнее меня. Бежать было тяжело, то и дело приходилось отрубать скрытыми клинками руки схвативших, в ноге застрял клинок от какого-то зеленого говнюка, сил почти не оставалось, и из-за этого я начинал замедляться, тогда как огры перли с той же скоростью, не обращая внимания на расплющенных под их ногами гоблинов. Понимая, что шансов уйти живым у меня нет, достал свиток и раз за разом пытался его кастануть на выделенную область. Вот только фий загробастал себе большую территорию, и каст срывался. Заюзать свиток получилось, только выбежав из лагеря, читая зазубренный наизусть ключ-активатор и получив подтверждение о работающем свитке. Завалился на спину, скалясь разверзающимся небесам, несущим смерть живому. Вот только улыбка сползла быстро, когда метеориты застучали о магический купол, защищающий лагерь. Метеориты, не нанося никакого урона, разбивались о купол и испарялись в снопе искр. Я бы так и лежал, открыв рот, если бы не дубина орка, которая прилетела на сверхзвуковой скорости и расплющила меня в лепешку. Последнее, что я запомнил в этот момент, это хруст костей и жар, издаваемый упавшим неподалеку метеоритом. Очнулся я в далекой тьме, спасительно баюкающий мой уставший мозг. Правда, приятная нега продлилась недолго. Меня выплюнуло на погосте недалеко от места моего последнего пребывания. Тут хоронили воинов гарнизона, а также возрождались игроки. Оглядев себя, я обнаружил, что сет воинов земериканских земель пришел в негодность ввиду полного уничтожения. Ну, это ладно, деньги у меня есть, куплю другой. Жалко только свиток Армагеддона. Мыслями о финансовых затратах я пытался отогнать ощущение смерти, несмотря на то, что это вроде как игра, умирать было страшно, как в реале. Да и не воспринимал я это как игру, скорее как другой мир, но такой же реальный, как и прежний. Ладно, хватит апатии. Если я сейчас расклеюсь, то гарнизону точно никто не поможет. Но для начала надо разобраться с системками. Вы умерли первый раз на 276 уровне, получено 276 очков к характеристике телосложения. Оказывается, тут и такое достижение есть. Жаль только, что добавляется телосложение. Но да ладно, буду самым плотным рогой. До гарнизона я добирался достаточно долго. Там меня встретила целая делегация в виде офицерского состава. Разговор начал начальник гарнизона. Здорово ты их. Никогда не видел Армагеддона, даже за столько километров страшно. Мы с ними не справимся. С лица командира медленно сползла улыбка. Ты хочешь сказать, что Армагеддон не снес их к чертям собачьим? Дух накрыл их куполом, я даже примерно не представляю его мощи. Эвакуируемся в следующий город, шлем просьбы о подмоге и ждем. Наших сил будет явно недостаточно. С этими словами я махнул рукой, мол, что тут еще говорить, и отправился в сторону телепорта. Мне нужен был отдых. А после проблемы станет решать проще.